Глава 66. Найти того, кто мог бы это сделать, особого труда не составило. Практически любой подопечный в его районе теоретически сгодился бы на эту роль. Сначала Леша и хотел снарядить первого попавшегося наркомана, но с нарками связываться рискованно. Хоть они и чрезвычайно уступчивы и готовы на все ради малого, но, во-первых, полагаться на них глупо, у них же как? Сейчас он землю ради дозы будет рыть, а через полчаса уже валяется где-нибудь в забытье. И даже если все сделает, как велено, ради той же дозы сольет его и глазом не моргнет. А загребают их постоянно пачками. Нет, нужен кто-то, на кого тоже можно надавить, но кто вот так запросто не сорвется. Тот, кто опасается за свою шкуру, боится лишних проблем, которые Леша вполне способен устроить, и потому осознает, как важно все сделать так, как от него требуется. После недолгих колебаний на ум пришел один старый знакомый, который понемногу барыжил. Жил он в соседнем дворе, приторговывал веществами аккуратно, в поле зрения правоохранительных органов прежде ни разу не попадал. Что говорило в его пользу? Осторожный, значит, или просто везучий. Леша и сам про него знал лишь благодаря своим былым приключениям, когда после выпускного пустился во все тяжкие. Этого барыгу тогда звали Студент, и Леша с новыми подружками несколько раз у него сам отоваривался. Правда, сейчас уже помнил это с трудом. Черная тогда была полоса. Несколько месяцев промчались в каком-то полубессознательном угаре. Хотя это он до вчерашнего дня так думал, что это была черная полоса. Но нет, настоящий ад, кромешный ад, он переживал сейчас. Леша, не мешкая, нагрянул к нему с визитом в тот же день. Понимал умом, что торопиться не стоит. Поспешишь — людей насмешишь. Но терпеть просто не было мочи. Он думать ни о чем не мог, спать не мог, есть не мог. Казалось, земля у него под ногами горела. В таком состоянии он бы попросту долго не выдержал. Поэтому хотелось сделать все немедленно. И, в конце концов, самые простые и быстрые схемы, они же самые рабочие. Барыга этот был его лет на 5 старше, но невысокий и субтильный, а по сравнению с Лешей так и вовсе казался соломинкой. Услышав Лешины слова, он в первый миг просто не поверил. Думал, дурачок, что Леша шутит, пока не увидел его взгляд. А когда увидел, подавился своим смехом. И все равно еще несколько раз переспросил, серьезно ли тот. Отказывался, ломался. Но Леша и в хорошие дни умел быть убедительным, а сейчас он особо и подбирать доводы не стал. Не хватило бы терпения. Поэтому просто сказал и без того перепуганному Студенту, что выбор у него небольшой. Или он, или его. И всучил ему пол-литровую бутылку с электролитом. «Сделаешь все завтра». «Как завтра?» — охнул бледный, как полотно, Студент. «Мне же настроиться надо, подготовиться». «Не к чему тут готовиться. Она идет с работы с остановки где-то около 7. В проходе возле стройки ее и поджидай». «А если там еще кто-то будет?» «И что? Плеснешь ей в лицо и убежишь?» «Но она же меня видела. Вдруг узнает». «Не льсти себе. Таких, как ты, такие, как она, в упор не замечают. Ну, можешь надеть маску и капюшон». Студент трусил, конечно, и отчаянно не хотел, но в назначенное время отзвонился, что на месте, ждет. Потом еще раз 5 Леша звонил. Ее нет. Ее до сих пор нет. Может, вообще не будет? На меня уже смотрят. Подумалось, а ведь и правда. Она могла поехать с Колесниковым. Леша зло выругнулся, но Студенту все равно велел ждать еще до 10. А там уж пришлось бы продумывать и другую схему. А когда уже счел, что все сорвалось, Студент ему перезвонил. Затараторил истерично. «Я все сделал, как ты сказал. Все. Плеснул. В лицо. Что теперь будет?» «Будешь дома сидеть и носа не высовывать. А если про меня хоть кому-то скажешь, сам знаешь, что с тобой сделаю». Телефон был чужой, как и сим-карта. И Леша, без сожаления, его выбросил. Потом отправился на место происшествия. Там, неподалеку от прохода, и правда толпились люди. По возбужденным разговорам он понял, что Студент не соврал. Но Мику уже увезли, как он понял, в больницу. Хотел сразу поехать к ней, но решил, что такой скорый визит будет выглядеть странным, если не сказать подозрительным. Так что заставил себя дождаться следующего дня. И все-таки этот трусливый идиот напортачил. Облил вместо глаз руку. Да еще и был, оказывается, не один. Хотя Леша твердо ему сказал. Никому ни слова. Придется наведаться теперь к нему. А насчет Мики? Ну да, вышло не так, как он рассчитывал. Но отступать Леша не собирался. Колесников все равно долго не протянет. Даже если там что-то у них и было. Узнает о том, что с ней случилось, полахает, деньги, может, предложит и убежит к своей модельке. Да его пижона этого обласканного и избалованного невозможно даже представить в убогих больничных стенах, где пахнет страданием и болью. Это он, Леша, знает изнанку жизни и ничего не боится. Не то, что этот. Студента он подловил на улице. Тот и так нервничал заметно, а, увидев Лешу, едва в обморок не свалился. «Я тебя предупреждал, никому ни слова. Откуда там взялся кто-то второй?» «Я про тебя ничего не говорил. Клянусь, я же не сошел с ума. Но я не говорил ему, кто заказчик. Да он и не спрашивал. Это Тимоха, Тимофей Мирошниченко. Сын этого депутата, короче, какого-то. Мажорик, ну, торчок. Он уже второй год ко мне таскается. И вчера поймал меня в подъезде и увязался следом. Я говорю ему, мол, занят, позже приходи. А он упертый. Все равно потащился за мной, обливаясь потом», — оправдывался студент. «Дебил!» Леша коротко и резко ткнул кулаком ему под дых. Студент согнулся пополам, закашлялся. «Запомни, Сморчук, если мое имя где-нибудь всплывет...» Говорить тот не мог, только мычал, кашлял и мотал головой. Митину сумку Леша вчера еще нашел в проходе, забрал пока себе. Потом решил выбросить, а пока взял ключи и не удержался. Наведался в ее квартиру. Может, и зря. Потому что едва зашел, как его затрясло. Увидел разложенный диван, на котором наверняка они... Он сжал до хруста кулак. Пусть и не было явных следов, но он, как волк, чувствовал на каком-то подсознательном уровне недавнее присутствие здесь Колесникова. Буквально осязал его. Или ему уже так казалось на фоне последних происшествий. Но это сводило с ума. Тем не менее, Леша методично и аккуратно обследовал все шкафы, все полки, заглянул в каждый ящик, наткнулся на ее халат и припал к нему носом. Несколько раз глубоко вдохнул. От мягкой ткани пахло ею, Микой. От этого запаха перехватило в горле так, что веки защипало. Он крепко зажмурился, стиснул челюсти до скрежета. Нет, отпустить он ее уже просто не сможет. На следующий день Леша едва дождался вечера, когда получилось выкроить жалких полчаса и заехать к ней в больницу. И то уже перед самым закрытием. Его и пустили только потому, что он из полиции. Думал, быстро забежит, занесет ей фрукты, соки и снова на работу. А вот завтра сможет побыть с ней долго, хоть весь день. Взбежав на второй этаж, он стремительно прошествовал по коридору мимо поста медсестры, которая, конечно, и слова ему не сказала. Открыл дверь, шагнул в палату и окаменел. Даже сердце, казалось, перестало стучать, тоже обратившись в камень. Они оба, Мика и Колесников, полулежали на кровати в обнимку. Пошло, бесстыдно. Он еще и целовал ее, а она улыбалась так, как ему никогда не улыбалась. Она и саму ему сейчас напомнила влюбленную кошку, которая льнула и ластилась к этому. А когда увидела его, Лешу, сразу встрепенулась, выпрямилась, одернула халатик и посмотрела на него виновато. Точно изменщица, застигнутая врасплох с любовником. Собственно, для Леши почти так оно и было. Так он и чувствовал. На несколько секунд у него аж в глазах потемнело. Нечеловеческих усилий стоило ему не кинуться на Колесникова прямо тут же, в палате, а молча пройти, поставить пакет на тумбочку и выйти. Сказать он им ничего сейчас не мог бы. И находиться там тоже не мог. Пока спускался, чуть кубарем с лестницы не слетел. И из больницы вылетел, оттолкнув мужика-фельдшера скорой, который попался ему на пути. Дошел почти до самых ворот, но потом развернулся, прошел обратно. Присел на лавочку неподалеку от входа и стал ждать. Никакого плана пока не было. Чтобы придумать, надо хотя бы мало-мальски успокоиться. А внутри него сейчас такой бушевал шторм, что самому было страшно сорваться. И про работу забыл, и вообще про все. Колесников появился минут через 5. Леша двинулся ему наперерез. Тот, завидев его, остановился. Сунув руки в карманы, смотрел на его приближение с равнодушием, наверняка показным. А если нет, то он самонадеянный дурак, потому что даже сам Леша сейчас опасался своего гнева. «Тебе чего от нее надо?» Не дойдя пару шагов, процедил он. «У тебя есть подружка, с ней тискайся, а Мике нечего парить мозги». «А тебе-то не все равно?» «Ну, успокойся, подружки у меня уже нет, мы расстались. Мике я мозги не парю. Официально заявляю для полиции нравов. Мы с ней встречаемся. У нас все серьезно. Серьезнее не бывает. В ближайших планах жениться, обзавестись потомством, жить долго и счастливо и умереть в один день. Так что не переживай. Руссо туристу, облика морали». Ярость застилала глаза, а в голове больше не было ни единой мысли, только выжигающая ненависть. Тут у Колесникова в кармане загудело. Он выудил новомодный айфон, пижонский, огромный, как лопата. Леша опустил глаза, и рот тотчас наполнился горечью. На экране он увидел любимое и ее снимок. Лицо и плечи. Голые плечи, прикрытые лишь черными кудрями. И это ее улыбка, которую он уже видел только что в палате. Коснувшись пальцем экрана, Колесников поднес телефон к уху. А в следующую секунду Леша сбил его с ног. Проклятый телефон с проклятым снимком отлетел в сторону. Оттуда раздавалось отдаленное «Женя! Женя! Алло!» Не давая ему подняться, Леша еще несколько раз ударил его ногой, но тот все равно умудрился откатиться и вскочить. И даже увернулся потом. И, перехватив Лешину руку, сделал удушающий захват. Леша, обуреваемый яростью, все же вырвался, готовый растерзать Колесникова на месте, но к нему же бежали. Позже, ночью, в воспаленном гудящем мозгу, то и дело вспыхивали страшные мысли. Только теперь он их уже не отметал так безоговорочно.